«Да, тоже четвертого уровня», — ответила девушка. «Ты же тут работаешь, верно?» «Верно, но...» Девушка замялась. «Раньше мы с товарищами работали техниками на космическом торговце», — начал я заливать сильно подкорректированную моей фантазией реальную историю, почерпнутую в биографии настоящего Майера. Работодатель прогорел на одной из торговых сделок и решил поправить дела иначе. Он подставил нашу бригаду, инсценировал кражу дорогостоящей детали. Этот не самый лучший разумный хотел сделать из нас рабов и продать, но... Девушка ахнула, и было видно, что сопереживает моему рассказу. Нам становиться рабами не хотелось, доказать невиновность не представлялось возможным, поэтому собрали все сбережения и откупились. Оставшихся средств едва хватило на самый дешевый билет на лайнер. Я подумал, что уж лучше получать меньше, зато стабильно, на поверхности планеты от надежного работодателя, которому нет смысла подставлять сотрудников. Городская хозяйственная служба в этом плане выглядит довольно привлекательно. «Как я тебя понимаю», — сочувствующим тоном выдала девушка. «Я тоже считаю, что лучше стабильность, чем мотаться по космосу, рискуя попасть к пиратам или нечестному работодателю. Конечно, у нас не самые высокие зарплаты, зато спокойно. Ой, тебе же жить будет негде. Давай ты поживешь у меня». Оливия посмотрела на меня с огромной надеждой на согласие. «Ты не подумай, у меня хороший жилой бокс. Пусть всего лишь на 337 уровне, зато большой, целых 23 квадратных метра. Это тебе не стандартный бокс на уровнях, начиная с 330 и ниже. Там общая площадь всего 12 метров. Мда, 23 квадратных метра. Это же малометражная однокомнатная квартира. Хотя чего я ожидал в таком муравейнике? По сравнению с 12 квадратами, это действительно большое жилище. Квартирный вопрос остро стоял, что в начале 20 века, что в начале 21 на старушке Земле, также он актуален и для галактического космического королевства. Жилье мне так и так надо будет арендовать, а после рассказанной истории выкладывать за него деньги было бы подозрительно. А соглашаться жить с девушкой? С одной стороны я женат, но с другой стороны, я же молодой парень, у которого организм в полном порядке, а супруга бог знает где. Конечно, я бы мог поиграть в монаха и соблюдать целибат, но откровенно говоря, после всего, что было, это больше напоминало бы отвратительное лицемерие. «Это очень любезно с твоей стороны», — ответил я после недолгих размышлений. «Ты очень добрая девушка, Оливия, но...» «Стесняюсь спросить, удобно ли это? Не потесню ли тебя?» «Нет-нет», — горячо стала заверять девица. «Что ты? Я буду рада, если ты будешь, хаем, жить у меня. Это очень удобно. И вообще, я раньше жила с дядей, а теперь одна, и это так страшно. Я даже думала завести джерка, чтобы было не так страшно в одиночестве. Это такой местный маленький хищный зверек, пушистый и давно прирученный, он так приятно урчит, когда гладишь. То есть, я замена джерка?» Спрашиваю, глядя на девушку с хитрым прищуром. «А как же я, малыш, я же лучше, лучше джерка?» «Да». Девушка ненадолго подвисла, испуганно выпучила глаза. «Ой, нет, то есть да, я хотела сказать, ну, ха-ха-ха-ха, ох, Оливия, ты так забавно реагируешь, то есть ты согласен?» Оливия смотрела на меня с надеждой. «Хм, пожалуй, соглашусь на столь щедрое предложение. Это выглядит лучше, чем жить на работе. У нас тут есть где поспать», — заметила девушка. «Ой, надо же тебя оформить. Хм». Она вернулась к работе с настольным коммуникатором. «Пожалуй, я оформлю тебя помощником старшего техника. Оплату будешь получать по ставке техника четвертого уровня, но работать придется обычным техником, потому что у нас людей не хватает». Тут она подняла глаза и посмотрела на меня умоляющим взором. «Надеюсь, ты не против. Я бы, конечно, могла тебя отмазать от большинства обязанностей, но...» «Ну что ты, Оливия? Я готов работать, как скажешь». «Скажешь, выполнять работу рядового техника, значит так и будет. А зарплата по ставке техника четвертого уровня, это очень хорошо. Забыла спросить, ты алкоголь пьешь?» Девушка внимательно посмотрела на меня. «Ох, ну и вопрос. Я же профи, а где ты видела техника, который не выпивает?» «Да, дядя Денжел так и сказал», — согласилась Оливия, но она не выглядела очень счастливой от осознания сказанного. «Дядя Денжел, это мой опекун», — призналась девушка. «Он мне заменил отца, забрал из приюта и воспитал, помог с учебой и устройством на работу. Я вас обязательно познакомлю, он тоже тут работает. Так у вас семейный подряд», — радостно произнес я. «Это хорошо, когда родня работает вместе, это очень даже хорошо. Родня», — радостно пискнула девушка, расплываясь в широкой улыбке и смотря в никуда. Видимо, она все поняла немного не так, как я это имел в виду, включив в это понятие меня. Как-то так я и стал техником, сантехником. Ха-ха-ха-ха. И стоило ради этого лететь на другой конец галактики, что на Земле работал в ЖИУ, что за много миллионов парсеков. Пожалуй, я перепробовал почти все древнейшие профессии. Поваром был. Проституткой тоже пришлось поработать, да не просто так, а у целой принцессы. Теперь вот сантехником тружусь. Что там осталось? Вождь, страж и жрец. Несложно догадаться, что стать сантехником в цивилизации, чьи корабли бороздят космическое пространство, не было моей мечтой. Зато это было частью плана по проникновению в здание ГСБ. Работать я начал со следующего дня, а жить стал в небольшой квартирке Оливии, расположенной в этом же здании. Первым делом местный техник-старожил стал вводить меня в курс дела, показывал, где инструменты и материалы. Оливия выдала мне сразу два новеньких рабочих комбинезона, обувь и сумку для инструмента. Обычно техникам положен один комбинезон в год. Следующий день у меня был выходным, а девушка работала. Так что, оставшись в одиночестве, я полностью посвятил выкроенное время исследованию сканера взломщика при помощи различных магем и подсказок Симбента. В результате продолжительных исследований, перед глазами появилось сообщение. Сканер-взломщик полностью изучен. Программное обеспечение скопировано и адаптировано для работы в качестве дополнения для МС. Для полноценной работы необходима активация магем и связи. Порывшись в информационной сети на вполне законном основании, то есть без всяких взломов, удалось выяснить расписание рейсов пассажирских космических лайнеров и скоростные показатели космических кораблей. Отсюда следует, что через месяц принцесса Диана доберется до сектора Фурий. К ее прилету, скорее всего, станет известно о том, что мой труп поддельный. И что за этим последует, сложно предсказать. В худшем случае подлог вскроется гораздо раньше и ГСБ начнет меня разыскивать. Но это маловероятный вариант. Скорее всего, ГСБ действительно быстро обнаружит подделку тела, но в первую очередь сосредоточится на поиске убийцы у строителей покушения, а не поисках похищенного или сбежавшего раба. Кстати, о том, что раб пропал, им даже может не быть известно. Тем более на тот момент я был свободным совершеннолетним гражданином Содружества без всяких обязательств, то есть имел полное право идти куда захочу, так что как раба меня искать не имеет права. Есть небольшая вероятность, что следствие посчитает, будто бывший раб принцессы при жизни прошел через пластическую операцию и укажут сам факт операции в отчете. Далее отчет попадет к Фуриям. Интересно, как на такое отреагирует Вейла? Хм. Поскольку во время полета в гиперпространстве связь с лайнером отсутствует, то принцесса прочитает отчет лишь через месяц. Остальные же не поймут важность такой информации и могут ее или проигнорировать, или же начнут копать совсем в другом направлении. Например, СБФ может посчитать раба засланцем, которого использовали для неудачного покушения на принцессу. Так, стоп. Много мыслей. Для меня главное то, что времени в обрез. У меня есть примерно месяц, максимум полтора месяца до того, как меня начнут активно разыскивать. Почему так? Через месяц Диана прилетит на родину и поднимет на уши СБФ. Те могут связаться с ГСБ и они начнут искать похитителей Сергея Блохина и его самого. Как работают спецслужбы, я примерно представляю благодаря полученным местным знаниям. Так что у меня нет ни капли сомнений, что проверяться будут все пассажиры и рано или поздно выйдут на Стефана Майера. Что-то мне подсказывает, что скорее рано, чем поздно. Это легко сделать, если кому-нибудь придет в голову проверить все тела погибших во время рейса пассажиров, утилизированные на лайнере. Две недели до максимального срока можно надбавить, если принять во внимание психологию Фурий. Наиболее вероятным кажется, что они не захотят выносить ссор из избы, крича на всю галактику о пропавшем муже принцессы. Так что будет взят боевой крейсер или даже линкор, принадлежащий Фуриям, после чего принцесса лично в окружении толпы сотрудников СБФ полетит обратно к центральной планете сектора Агдан. Дальнейший итог аналогичный, разве что хороший следователь может прийти к нужным выводам еще во время полета. Не факт, что кто-то догадается, что нынешний Стефан Майер и Сергей Блохин одно и то же лицо. Но причастность Майера к пропаже Блохина свяжу только так. Именно поэтому я буду исходить из худшего варианта, то есть мне в течение месяца надо провернуть все дела и свалить с планеты. В следующую смену я вышел дежурить вместе с Денжелом, которого упоминала Оливия. Он оказался наполовину гномом и наполовину человеком, но вид имел колоритный, весьма напоминая чистокровного бородатого гнома, разве что ростом немногим ниже меня. «Ну что, так и будем сидеть на сухую?» — спросил Денжел, внимательно с намеком глядя на меня. Наверняка девица донесла до отчима информацию о моем якобы безденежье, но по негласным правилам техников коммунального хозяйства всех времен и народов надо бы проставиться. В первый день я вроде как кем-то вроде стажера был, знакомился с участком, а теперь полноценный рабочий. Итак, назрел вопрос, как проставиться и не засветить при этом наличие кредитов. Можно занять кредиты, но у Оливии занимать для покупки выпивки некрасиво, и у Денжела, чтобы ему же с парнями проставиться, аналогично. У вас сахар и дрожжи найдутся. Ха! У мужчины радостно заблестели глаза, и он понимающе ухмыльнулся. В кладовой есть несколько мешков искусственного сахара, Джек как-то с затопленного склада притащил. Он вообще тащит все, что может, а что не может, зовет на помощь товарищей и все равно тащит. Только, понятное дело, мы такой сахар не употребляли. Дрожжи можно купить, если подняться на 2000-й уровень. Делов-то на 5 минут. Только где ты дистиллятор найдешь и как брагу до вечера до ума доведешь? Есть у меня семейный секрет. Посылаю коллеге ответную ухмылку. А дистиллятор из подручных средств собрать вообще не проблема. Тем более у нас тут коммуникации полно, а значит, что к воде и электричеству можно подключиться в обход учета и не экономить. «Давай, твори», — произнес Денжел, — «не буду мешать. К вечеру будем прописываться, а там, где ты алкоголь достанешь, не столь важно. Традиции техников надобно уважить». «Понимаю. У нас тоже традиция была, чтобы новичок проставлялся, что работал уже в нашей сфере», — поинтересовался напарник. «Было дело». Комментарий глава 11. МС, модуль Симбиант. Хотя, если кто-то прочитал это, как Мартисью, недалеко ушел от истины. Рассуждения героя могут быть ошибочными. Если он считает, что спецслужбы начнут его искать через месяц, еще не значит, что это действительно так. Он вполне может заблуждаться, как и любой человек, какими бы знаниями он ни обладал. Глава 12. Коллега показал подмоченные мешки сахара. Я смотался в магазин за дрожжами и вернулся в слесарку. Фляги были, так что я поставил брагу. Для ускорения процесса брожения простимулировал размножение дрожжей при помощи поварской магимы. Другая магима отводила углекислый газ, чтобы брага сильно не пенилась и не убегала. Собрать из подручных материалов самогонный аппарат оказалось делом на час. Слесарка – это просто манна небесная для создателя дистиллятора, тут есть все, что надо. Всевозможные футуристичные инструменты, трубы, шланги, прокладки, бидоны, баллоны, ферропина, из которой можно сделать любую форму. В итоге брага была готова через пару часов, хотя в обычном режиме без магии ушло бы несколько дней. К этому времени у меня был готов дистиллятор с сухопарниками и холодильником, который был подключен к коммуникациям. В комнату периодически заглядывал Денжел, он с уважением смотрел на аппарат. А Оливия, как забежала, так и не уходила. Она, в отличие от напарника, выглядела немного недовольной. Глядя на самогонный аппарат, она поджимала губы, но при этом молчала и не делала замечаний. Вскоре дистиллятор был запущен. На выходе я установил магиму, которая улавливает лишние примеси и пропускает лишь спирт и воду. В итоговом продукте не будет ни сивушных масел, ни иных вредоносных примесей. А еще одна специализированная магима сделает напиток насыщенным, приятным и со оздоровительным эффектом. Сразу видно профессионала. С сарказмом, сдобренным упреком выдала до этого молчавшая начальница-любовница. А то, я гордо подбоченился, делая вид, словно не различил сарказма. Поверь, такого восхитительного напитка ты никогда до этого не пробовала. Секретная рецептура, переданная мне наставником. А что, у нас работы сегодня нет. Когда все хорошо налажено, то мы по несколько дней можем сидеть без вызова, пояснила Оливия. Жаль, что не предскажешь, когда подаст сигнал противный ком. Так что приходится дежурить. У нас сейчас остро стоит вопрос лишь с подшипниками климат-системы соседнего здания, но они придут только через 5 дней. Пока аппарат работает, я кивнул в сторону дистиллятора, предлагаю пройти к тебе в кабинет и... Да-да, радостно согласилась девушка, мгновенно вставая с насиженного места. Я вообще-то про работу хотел поговорить. Ничего, и про работу тоже поговорим. Оливия обворожительно улыбнулась, двумя пальчиками взяла меня за рукав комбинезона и повела за собой. Понятное дело, что целый час о работе поговорить не удалось. Так зачем тебе это? Спросила девушка, после того, как я стал ей ездить по ушам. У нас плановый осмотр здания ГСБЕшников запланирован через 6 месяцев. Мне надо учиться работать с инструментами. А у них должно быть коммунальное оборудование целее, чем в жилых секторах, тем более с дешевым жильем. Зато потом, случись какая авария, я буду уже знать чего, куда и как, а не стоять, словно пришибленный станером. Хм, парни тебя не поймут, заметила Оливия, медленно облачаясь в свой комбинезон. Им же с тобой ходить. Не вижу смысла им со мной ходить. Неужели я с 4-м уровнем техника не сумею продиагностировать какие-то коммуникации? Сам справлюсь. Можешь на нашем здании тренироваться, предложила девушка. Не пойдет. Там плановый осмотр, значит, 2 дела одним махом решу. А тут я буду порожняком гонять. Оливия медленно продефилировала мимо меня, плавно покачивая бедрами, села в кресло и погрузилась в работу с настольным коммуникатором. «Все», – произнесла она, смотря на меня, – сместила плановый осмотр здания в 1537-11. «В следующую смену через день можешь начинать осмотр. Спасибо, милая. Стыдно признаться, но мне нужна твоя помощь. Знаешь, я сделал вид, что замялся. Что такое?» – слегка обеспокоилась девушка. «Скажи, если это в моих силах, то обязательно помогу. Я не привык к безденежью. А тут сама понимаешь, только от рабства отмазался, живу на шее у девушки. Как-то неприятно. Что ты? Я же все понимаю», с жаром произнесла девушка. «Мне совсем не в тягость помогать тебе. Наоборот, это даже приятно. Погоди, я просто хотел тебя попросить в этом месяце мне поставить дежурство каждый день без выходных, чтобы можно было получить повышенную зарплату». Хм, начальница задумалась. «Стефан, это не проблема. Но по закону я не могу тебе поставить больше 60 часов в неделю. То есть максимум, это 5 дежурств по 12 часов. Хорошо, хоть так, это получится. Половинная прибавка к зарплате». Девушка задумалась и вдруг обрадованно вскинулась, словно придумала что-то гениальное. «Слушай, а с плановой проверкой ты хорошо придумал. Если проведешь ее в одиночку и закончишь до конца этого месяца, то я смогу тебе выписать премию в размере половины оклада. Вот на что-то такое я и рассчитывал». Нагло соврал я, расплываясь в улыбке. Ну вот, был примерным семьянином, и вдруг что-то пошло не так. Может быть, пора начать поиски баз знаний Альфонс хотя бы 1-го уровня. Вот кто бы сказал мне, что буду жить за счет девушки, да даже ради маскировки, ни в жизнь не поверил бы. А вообще, на самом деле я теперь опасаюсь. Да что там? Признаюсь честно, до жути боюсь всех этих баз знаний, точнее не их самих. Стоит заметить, что получать информацию напрямую в голову весьма удобно, но все же есть и минус. Я опасаюсь, что симбиант вновь загрузит мне мозг, что снова буду ходить в состоянии овоща. Сейчас я чувствую себя полноценным человеком, голова работает настолько четко, что даже ни с чем сравнить. Словно всю жизнь ходил с надетым на голову мешком, который был набит ватой и пропитан снотворным, и вдруг этот мешок сняли. Вот у местных на первый взгляд все вроде бы происходит нормально, загрузили знания, ускоренно в медицинской камере их изучили и все. Но на самом деле не все так гладко. Некоторые сходят с ума, а остальные усваивают лишь часть знаний. Я же по методике империи изучил все знания, которые сумел скачать в симбиант. К вечеру при помощи дистиллятора удалось получить около 5 литров напитка, разбавленного до 40 градусов, при этом аппарат продолжал работать и исправно перегонять брагу в спирт. В этот день к вечеру на работе собрались все техники, даже те, у которых был выходной. Пьянка, в смысле знакомства с коллективом, вышла знатная. Похоже, что я открыл ящик Пандоры. Слесаря, когда осознали, насколько дешевым выходит алкоголь, влюбились в дистиллятор и назвали его «любимчик». Я поделился с ребятами стандартными рецептами сахарной браги, и понеслось. В принципе, техники больше пить не стали, поскольку сложно выпить больше, чем помещается в человеческий организм, зато они стали серьезно экономить. Самый дешевый алкоголь стоит в районе кредита за полулитровую бутылку, а с помощью дистиллятора на один кредит можно сделать 10 таких бутылок, при этом качественного напитка, ведь магимы очистки продолжают работать. И это если покупать сахар, а не воровать. В смысле, удалять со склада предметы, которые мешают подобраться к узлам коммуникации и потом забыть вернуть их на место. Итак, в следующее дежурство я вооружился инструментом и роботом для проверки коммуникаций, после чего отправился к зданию ГСБ. На первый этаж попал без проблем, ибо к уровню коммуникации имеет доступ любой из сотрудников нашей слесарки. Иначе как устранять неполадки? И все бы было просто, если бы на этом уровне имелась возможность подключиться к искусу ГСБшников. Вот уже некоторое время я пререкаюсь с охранником на выходе из лифта на втором уровне здания, высотой 3000 этажей. «Вас нет в базе допуска», — продолжал уперто твердить охранник. Он был одет в форму рядового ГСБ. Черный костюм отдаленно напоминал форму офицеров СС. На широком поясе у него была закреплена кобура со станером. Сам же он явно был оборотнем, что я выяснил лишь благодаря системе дополненной реальности. Симбиант выводил полезную информацию в нужный момент, получая ее из доступных источников, вроде галактической информационной сети или, считывая открытую информацию с коммуникаторов окружающих. Главное, что он делал это в действительно нужные моменты, не докучая подобной ерундой повседневно. Вот, к примеру, сейчас при взгляде на охранника и мысленном пожелании узнать информацию о нем у мужчины над головой высветился текст. Вандерскрикс, 37 лет, оборотень, рядовой сотрудник службы охраны ГСБ. Меня ваши допуски хренопуски совершенно не имеют. У меня плановая проверка коммуникаций здания, так что иди в задницу ящероида. Не пущу. Не положено. Разорялся охранник. Значит, не пустишь. Не пущу. Подтвердил мужчина. Тогда говори под протокол. Я демонстративно активировал на своем браслете запись. Я, Стефан Майер, техник коммунальной службы кварталов 1537. Провожу плановую проверку коммуникации здания. Сотрудник охраны здания, Вандерскрикс, препятствует осуществлению работ путем недопущения до коммуникаций. Вандерскрикс, вы подтверждаете, что не пускаете меня в здание? Да, резко сказал оборотень. Нет пропуска. Не положено. Вандерскрикс, вы подтверждаете, что берете на себя ответственность в случае аварийной ситуации, вызванной неисправностями коммуникации здания? Что? Оборотень выпучил на меня глаза и испугался. Нет, ты что, сдурел, коммуникационная крыса? С какого хрена я буду за это нести ответственность? Я демонстративно прекратил запись. Ты не допустил до проверки коммуникации ответственное лицо, следовательно, принимаешь на себя ответственность. И пофиг, что не согласен, главное, что у меня есть твое подтверждение о том, что не пускаешь в здание. А аварии будут. У оборотня забегали глаза. Он занервничал и явно не знал, как быть и что делать. Что-то решив, он позвал начальника охраны. Вскоре на лифте прибыл более крупный черноволосый оборотень в такой же форме, но с тремя полосами на левом плече, обозначающими, что он имеет звание, соответствующее капитану. Широченные плечи, рост под 2 метра. По сравнению с ним я казался ребенком. Далее охранник объяснял ситуацию начальнику. Я же активировал дозвон на Ливе и поставил браслет на громкую связь. «Мы не можем пустить вас внутрь», — сказал мне хмурый капитан. «На вас нет пропуска». «Да, Стефан», — донесся голос с Ливи из браслета. «Госпожа начальница, я включил громкую связь, чтобы слышала охрана. Я специально сделал акцент на том, что говорю с руководителем, а не с любовницей. У нас неприятная ситуация». «Меня не пускают внутрь здания в 1537-11 для проведения планового осмотра. Есть протокол от охранника, что он берет на себя ответственность в случае аварийной ситуации, что сейчас косвенно подтвердил его руководитель, вновь сказав, что меня не пропустит в здание. Значит, не пускают», — злобно произнесла Оливия. «Положено делать запрос для допуска в здание техника», — произнес капитан. «Я вчера делала запрос», — резко ответила Оливия. «У вас там бардак, а страдать должны мои техники. Мы не получали никаких запросов, уверенно сказал капитан. Ничего страшного, притворно мягко произнесла Оливия. Можно ведь провести проверку через первый уровень. Капитан, было дело, обрадовался, что все решилось так просто, но это он рано радуется. Я понял задумку девушки, ведь уже не первый год в коммунальной сфере тружусь. Пусть раньше работал по местным меркам на отсталой планете, но разницы в принципе никакой, разве что иные инструменты и техника шире используются. Конечно, расплылся я в широкой улыбке. Пусть это дольше, но вполне возможно. Хм, только придется отключать коммуникации для проверки. Полагаю, первые две недели мы будем проверять холодную воду, потом горячую воду. Да-да, все верно, ехидно подтвердила Оливия. У нас плановая проверка, а раз нормально к коммуникациям не подпускают, то пусть умываются то кипятком, то ледяной водой. А потом обязательно одновременно проверь канализацию и лифты, пусть сотрудники в здании с месяц побегают в туалеты на соседние этажи по эвакуационным лестницам. Слушая нас, охранник с начальником бледнели, краснели, злились и при этом реально испугались. Ведь в наших полномочиях осуществить высказанные угрозы, а виноватыми окажутся они, поскольку не пустили техника коммунальной службы. Капитан тут же стал активно работать со своим коммуникатором. Он нахмурился. Через пару минут напряженной тишины, он оторвался от браслета и пристально посмотрел на меня, словно оценивая. «Господин Майер, приношу свои извинения», — вдруг сказал он. «Была допущена ошибка. Запрос на допуск техника к плановой проверке коммуникаций сроком на месяц к нам поступил, только в нем не было указано имени техника, поэтому он не прошел через спам-фильтр искуса. Вы можете пройти в здание». «Хорошо, что все решилось», — донесся из моего браслета голос Оливии, продолжающий висеть на линии. «Стефан, успехов. Если будут наглеть, звони мне. Но мы не можем вас пустить просто так гулять по режимному объекту, поэтому вас будет сопровождать наш сотрудник», — добавил капитан после того, как я отключил связь. «Видимо, он вызвал через ком сотрудника для моего сопровождения, поскольку вскоре из лифта вышел молодой парень. Он в отличие от охраны был одет в похожую форму, но темно-серого цвета и был обычным человеком. Среднего роста стройный блондин с одной полосой на плече, значит лейтенант. На вид ему около 20 лет, скорее всего, он недавно работает в ГСБ и является кем-то вроде стажера, которого еще не придумали, в какой отдел послать. Вот и мотается, словно мальчик на побегушках, выполняя все, что скажут старшие по званию. «Господин капитан, стажер Кейла по вашему указанию прибыл», — бодро выдал юноша, подтвердив мои мысли. «Стажер, видишь техника?» — кивнув в мою сторону, спросил капитан. «Вижу», — кинув на меня презрительный взгляд, ответил лейтенант. «Ну-ну, жученыш, ты мне за это презрение еще поплатишься, сопляк. Думаешь, работа слесаря плохая и презрительная? Это ты так думаешь, пока вода из крана течет, система жизнеобеспечения работает и говном не топит. А вот как затопит фекалиями по колено, на эти самые колени встанешь и молить тех самых сантехников будешь, чтобы трубы прочистили. Он будет проводить осмотр коммуникаций, ты должен его сопровождать», — продолжил капитан. «Понятно». «Понял, господин капитан», — ответил лейтенант. «Сопровождать техника. Едем на 3000-й этаж», — спокойно сказал я лейтенанту, не показав виду, что меня компания личинки ГСБшника как-то беспокоит. Кривя лицо, словно от меня несет туалетным амбре, и, косясь, как на прокаженного, лейтенантик сел со мной в лифт, и мы поднялись на самый верхний этаж. И чего рожу кривить, комбинезон у меня новенький и чистый, ничем не пахнет. Техник как техник, с чемоданчиком, все как положено. Я спокойно пошел к ближайшему туалету, где старым, но, тем не менее, самым надежным методом, подключился к стационарному терминалу-коммуникатору здания. То есть с помощью высокоскоростного шнура соединил коммуникатор с древним и дешевым диагностом. На этом моменте лейтенант напрягся и погрузился в свой коммуникатор, следя за всеми моими действиями в сети здания. «Я что, похож на глупца, который при свидетеле будет что-то делать с искусом?» Я спокойно и неспешно запустил тестирование коммуникационного оборудования на этаже. Пока прибор обрабатывал информацию, я насмешливо разглядывал напряженного юношу, который, не имея специального образования, не мог разобраться в технологических таблицах. В голове зрел план, как сбить с него надменную спесь. Старый добрый прикол сантехников должен сработать. Далее я спокойно обошел все туалеты на этаже и визуально осмотрел их, делая пометки в таблице отчете на браслете. На осмотр ушел час. Я никуда не спешил, как не спешил бы обычный техник, ибо правило человека, сидящего на окладе, гласит: лучше долго выполнять непыльную работу, чем сделать дело быстро и получить в награду сложную работу. Далее мы заезжали на каждый 10-й этаж. Тест-тестер снимает информацию сразу за блок из 10 этажей, иначе месяца для осмотра здания не хватит. Таким образом, фактически мы обошли 4 этажа, но я заполнил таблицу обхода за этажи с 3000 по 2960. Лейтенант, следуя за мной, уже устал ходить. Я же чувствовал себя замечательно. После преобразования организма я, даже не используя магим, которые усиливают тело и даруют повышенную выносливость, могу хоть весь день ходить или даже бегать. Каждый этаж был нереально большой площади. Я специально не пользовался транспортом вроде колесных пассажирских платформ, которые используют люди для путешествия по этажу, следовательно, мой сопровождающий тоже всюду ходил пешком. Лейтенант, имени которого я даже не спрашивал, поскольку не горел желанием общаться с человеком, смотрящим на меня вначале как на фекалии, а после со злобой и явным желанием убить, был дико зол и выглядел жутко усталым. Если представить, что мы ходили 4 часа с небольшими остановками, а лейтенант является детем современного общества, в котором длительные пешие переходы не практикуются, то это было хорошей местью и неплохо сбивало спесь сопляка. Я даже представляю, какие мысли у него крутятся в голове. Что-то вроде: подумать только, какой-то сантехник даже не запыхался после такого марафона и выглядит свежим, при том, что целый лейтенант ГСБ, спортивный парень, прошедший через подготовку, еле передвигает ноги. «Да ты что, оборотень или вампир что ли?» — экспрессивно просипел запыхавшийся лейтенант. «Отриньте ваши инсинуации, господин лейтенант», — возмущенно отвечаю парню. «Я чистокровный кхитаец, человек от пяток и до макушки. Да вы там, гребаные кхитайцы, что, стимуляторы жрете для такой выносливости?» — продолжил возмущаться лейтенант. «Да». Я насмешливо посмотрел на паренька и усмехнулся. «Не думал, что в ГСБ служат такие слабаки. Ходить больше надо. Пешком. А не в медицинских камерах мышцы наращивать. Какой прок от тех мышц, если ты их не используешь? Проблема не в силе и выносливости, а в голове. Вот ты думаешь, что устал, а ведь это только начало. Нам сегодня предстоит обойти еще 6 этажей. Ой-ё!» — громко простонал лейтенант. «Ладно, сделаем перерыв. Как раз наступило обеденное время. Где тут у вас дешевая еда продается?» «Дешевая?» — лейтенант обрадовался перерыву и задумался. «Дешевой тут нет, а столовые на всех этажах в одном и том же месте». «Ага, значит, налево и по коридору до конца». Я под радостным взглядом стажера залез на колесную платформу. «Что стоишь? Залезай и поедем». «Поедем», — радостно протянул парень, залезая на платформу. «А что мы раньше не поехали? А что, так можно было?» По вытянувшемуся лицу лейтенанта и выпученным глазам стало ясно, что дурачка я сыграл профессионально. Он смотрел на меня с непередаваемым удивлением и злостью. «А ты что, не знал?» — спросил он. «Так вы же, господин лейтенант, не сказали, все время со мной пешком ходили?» — искренне разыграл я недоумение. «Я думал, у вас тут так положено, а на платформах ездят только те, кто выше по званию. Но сейчас немного вымотался, и дай, думаю, прокачусь, авось не побьют». У лейтенанта рука потянулась к кобуре со станером, но под моим насмешливым взглядом, в последний момент он надумался и одернул руку. В столовой цены действительно были кусачими, но, как и в любом заведении подобного вида, тут можно было заказать дешевый типовой паек. Сотрудники спецслужб зарабатывают хорошо, им и в голову не придет попросить типовой паек из концентратов. Только помимо агентов, оперативников и прочих сотрудников, тут еще работает обслуживающий персонал, которому не по карману питаться в дорогой столовой. Не ехать же им в соседнее здание, чтобы пообедать. Пока лейтенант поедал дорогие, но все же синтезированные электронным мультиповаром продукты, я с видом гурмана уплетал стандартный паек, цена которого была в 10 раз дешевле блюда стажера. Выбиваться из роли обычного техника мне было никак нельзя. После обеда в местной столовой я отправился в очередной вояж на 10 этажей ниже. На этот раз передвигался на платформе, поскольку без этого не успел бы уложиться в план по осмотру, рассчитанный на 10 этажей в день. Лейтенант продолжал хвостиком следовать за мной. У парня было нереально довольное выражение лица из-за того, что поел и не надо ходить пешком. Эх, наивный агданский юноша, неужели он считал, что легко отделался, находясь в компании обиженного на него сантехника после плотного обеда? Три раза ха. В первом же из туалетов, в который мы зашли, по всемирному закону подлости капал кран. И это после сытного и дорогого по меркам техника обеда. Прокладку в кране я поменял за 5 минут, а сволочь лейтенант с непередаваемой радостью и ехидством смотрел, как я работаю. Ну-ну, попробуй поехидствуй тут у меня. Я взял из чемоданчика лист черного силикона, который используется для изготовления прокладок. Его загружают в специальный небольшой прибор, который на выходе по выбранным размерам выдает нужную прокладку. Удобная штука, нашим земным слесарям тоже такая бы пригодилась. Повернувшись спиной к лейтенанту, я незаметно закинул этот силикон в ближайший унитаз, после чего взял в руки диагност и многозначительно посмотрел на экран. Хм, что-то не в порядке с этим унитазом. Прямо на глазах удивленного сопровождающего я снял браслет ком, незаметно активировал на нем режим 3D-съемки. Положил браслет на раковину и направил камеру в нашу сторону. Затем я максимально закатал правый рукав комбинезона, опустился на колени и запустил руку в очко унитаза. Уже это вызвало на лице лейтенанта потрясающую гримасу брезгливости. Он набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и следил за мной со смесью ужаса и отвращения. Руки у парня стали подрагивать, а щеки бледнеть. Я ухватил лист силикона, скатал его, смял и зажал в кулаке, затем погрузил руку в очко унитаза по самый локоть с каменным выражением лица. Это было непросто, было дикое желание заржать, глядя на бледнеющего лейтенанта, но я держался, как мог, изо всех сил. «Ага!» — радостно воскликнул я, словно рыбак, у которого только что клюнула трофейная рыба. После выкрика, от которого стажер ГСБ дернулся, я резко вытянул руку из унитаза и потряс ею перед лицом сопровождающего. «Срете, сволочи!» — воскликнул я, глядя на зеленеющего парня. «Мда, такого я никогда не видел». Он реально весь побледнел до цвета побелки и одновременно с этим позеленел и стал, раздувая щеки, делать судорожные движения, словно вот-вот расстанется с обедом. В принципе, нормальная реакция для человека, который стал свидетелем, как кто-то копался голой рукой в унитазе, после чего резко вытащил оттуда нечто черное, склизкое, истекающее влагой, и этим самым, весьма напоминающим, хм, очень сильно напоминающим именно то, чему самое место в унитазе, потрясает прямо перед лицом. Да, в такой ситуации даже не слабонервные и не брезгливые люди позеленеют, не то, что весь такой чистенький и брезгливый парень, как лейтенант. Кстати, он не выдержал и все же рванул к ближайшему унитазу, где на радость мне успешно расстался с 2 кредитами. Именно во столько парню обошелся обед. Судя по всему, лейтенант застрял в туалете надолго. «Парень, мне работать надо. Ты если болен, обратись к медикам, подлечись. Я не могу тебя ждать. Уму-мы». Донеслось от парня нечто нечленораздельное. Он замахал правой рукой, типа говоря: «Проваливай, чтобы глаза мои тебя не видели. Смотри, паря, если что, я делаю обход по сортирам. Подходи, посмотришь, как работают настоящие техники». Б. Донеслось вместо ответа. Лейтенант вновь завис над унитазом и, похоже, что не собирался с ним расставаться в ближайшее время. «Эх!» – протянул я с ностальгией в голосе, стараясь не заржать. «Помню, был у меня стажер, такой же зеленый, как ты сейчас, и он не был орком, и гоблином тоже не был. Обычный человек. Ныряю я, значится, в канализационный колодец. Б. Я слышу, что ты слушаешь, можешь не напоминать. Так вот, выныриваю я и говорю: диагност. Он подал мне прибор, и я вновь нырнул в эту жижу. Б. Выныриваю, отдаю ему диагност и говорю: стажер, баллончик с ферропеной. Он подает баллончик, и я опять ныряю. Буйк хэ-хэ-хэ. Продолжил расставаться уже непонятно с чем лейтенант, который отлично слышал мой рассказ. Когда я все сделал и вылез, то говорю: учись, стажер, а то так и будешь всю жизнь ферропину подавать. На этой ноте я оставил зеленого и бледного лейтенанта ГСБ в туалете очередного этажа, продолжив уже объезд здания и осмотр коммуникаций. Естественно, прихватил свой браслет и инструменты. В следующем туалете помылся. А то ведь на самом деле самому было немного противно, но шутка мест за то презрение, которым одарил меня паренек при первой встрече, того стоило.